23 февраля 2006 года, 10:00. В 40 километрах к юго-востоку от Эд-Дивании, на магистрали Тампа, Ирак. Этот день у команд сержант-майора Зака Декампа выдался трудным. Он возглавлял конвой из 5 машин, личный эскорт командира 5-го вспомогательного корпуса, размещенного в иракском городе Балади. Если генерала отправлялась куда бы то ни было наземным путем, обеспечение ее безопасности было делом Декампа. Многие американские солдаты, служившие в Ираке, молили Бога о том, чтобы их как можно реже посылали в конвои. Самодельные взрывные устройства, плотный поток гражданских машин, водители которых не признавали никаких правил дорожного движения, тесные, удушливые кабины новых, так называемых усовершенствованных, бронированных «Хаммеров». Все это обусловливало то, что покидать расположение коалиционных войск было занятием изматывающим и опасным. Но для команд сержант-майора Декампа конвои стали неотъемлемой частью жизни. Сегодня 5 машин выполнили пробный пробег от штаба корпуса, размещенного в Баладе, городке в часе езды к северу от Багдада, до Талила, что на юге Ирака. От столицы до него было больше 4 часов хода. В пути конвой столкнулся с самыми разными трудностями. Сначала пришлось ждать, пока саперы обезвредят 2 самодельные мины, затем машины попали под обстрел из стрелкового оружия, в довершение ко всему потребовалось заменить спущенное колесо. В результате конвой отставал от графика на 3 часа. Сейчас Декамп следил по закрытой радиосвязи за одним очень важным разговором, который мог привести к еще большей задержке. «Вода свинка 5 вызывает шахматную доску. Прием!» — прозвучало в наушниках. «Говорите, вода свинка. Шахматная доска слушает». Декампу было известно, что позывными «шахматная доска» пользовалась группа быстрого реагирования, патрулирующая участок магистрали между Сканией и Талилом. Он рассудил, что водосвинкой, по всей видимости, был большой конвой, который только что проехал навстречу. «Шахматная доска. Только что местная женщина пыталась остановить наш конвой. Она стояла на обочине и размахивала руками, подавая нам какие-то знаки. Это выглядело очень подозрительно». Декам понял, что командир конвоя опасался, как бы эта особа не оказалась террористкой-смертницей. Может быть, она пыталась заманить конвой в ловушку. «В настоящий момент женщина находится в 1 километре к северу от КПП «Дельта». Прием». Сверившись с картой, команд-сержант-майор Декамп стиснул зубами незажженный окурок сигары, торчащий во рту. «Догадайтесь с первого раза, кто может добраться до указанного места всего за несколько минут?» Тяжело вздохнув, Декамп включил рацию на передачу. «Шахматная доска. Здесь преступник 7. Говорите, преступник 7. Мы в 1 километре от точки, указанной водосвинкой 5. Сейчас проверим, в чем там дело». «Вас понял, преступник 7. Сообщите, если понадобится подмога». «Подмога нам не понадобится», — пробормотал под нос Декамп. Его конвой был сам себе подмогой, черт побери. 5 полностью бронированных «Хаммеров», каждый с крупнокалиберным пулеметом в башенке на крыше. По сравнению со старыми машинами с брезентовым верхом, эти чудовища казались настоящими броневиками. Если водосвинка, несясь в противоположную сторону, только что проехала мимо этой женщины, то она должна была находиться где-то здесь. Вскоре Декамп действительно увидел ее на обочине шоссе. Она была в длинном зеленом халате и таких же шароварах, с платком цвета слоновой кости на голове. Увидев приближающуюся колонну «Хаммеров», женщина замахала руками, как и говорил командир другого конвоя. Декамп изложил свой план, по каналу внутренней связи. «Преступники 1-1 и 1-3. Прикрывайте меня справа и слева, я еду посередине. Преступник 8-5, остановитесь и блокируйте шоссе». Водитель головной машины резко выкрутил руль влево и понесся наискосок к женщине, стоявшей на противоположной стороне. Затормозив метрах в 25, Хаммер обдал ее облаком густой пыли, и она закашлялась. Следующая машина остановилась метрах в 30 справа, отрезая женщине путь к бегству на юг. Третий Хаммер точно так же перекрыл ей дорогу на север. Последние две машины остались позади, готовые отразить нападение со стороны шоссе. Солдаты опустили стволы крупнокалиберных пулеметов и пристально следили за женщиной, готовой ответить на любые ее угрожающие действия. Декамп смог разглядеть только ее глаза, которые были широко раскрыты по вполне понятной причине — от испуга. Похоже, женщина поняла, в каком незавидном положении очутилась. Она медленно подняла руки вверх, словно говоря: «Сдаюсь». Распахнув тяжелую бронированную дверь, Декамп расстегнул кобуру с пистолетом калибра 9 мм и сделал несколько шагов по направлению к женщине. Смуглое лицо и коренастая фигура в сочетании с танкистским шлемом и бронежилетом, дополненным защитными накладками на плечах и локтях, придавали ему вид штурмовика из «Звездных войн». Женщина отличалась средним телосложением и была дюйма на два ниже его ростом. Теперь команд-сержант-майор уже мог определить, что она безоружна. У нее на теле не могло быть спрятано взрывное устройство. Декамп решил рискнуть и подойти поближе. Сунув руку в карман, он достал карточку с фразой на арабском. Такие имелись у каждого солдата и были призваны облегчить общение с местным населением. Зак показал карточку женщине, та нахмурилась и недоуменно произнесла: «Что? Болтать по-арабски я еще с грехом пополам могу, но читать — это уж увольте». «Вы говорите по-английски?» — опешил Декамп. «Ну да, я же американка». «Что вы этим хотите сказать? И какого хрена вы стоите тут на обочине, одетая как местная, и размахиваете руками проезжающим мимо конвоем?» «Это долгая история», — женщина, нисколько не смущенная его довольно грубым ответом, улыбнулась. «Я с радостью поделюсь ею с вами. Но вам не кажется, что мы могли бы найти другое место, скажем так, более подходящее для учтивого разговора?» «Ах да, извините», — Декамп крепко пожал женщине руку. «Я команд-сержант-майор Зак Декамп из 5-го вспомогательного корпуса». «А вы кто?» «Журналистка, решившая поближе познакомиться с местными жителями?» «Нет. Я военнослужащий американской армии. Меня зовут Джейми Ричардс. Я служила в 57-й отдельной вспомогательной группе 5-го корпуса. Скорее всего, я числюсь пропавшей без вести». Она сняла с головы платок, и по плечам рассыпались длинные светлые волосы. Декамп уже давно решил, что в этой жизни он повидал все. Его больше ничем нельзя было удивить, но... «Твою мать!» Капеллан Джейми Ричардс пропала без вести в самом начале операции «Иракская свобода». В первые дни войны. Об этом мало кто знал, потому что вся информация о случившемся имела гриф «совершенно секретно». Декамп был в курсе только потому, что часть, в которой служила Ричардс, находилась в подчинении генерала, командовавшей 5-м корпусом, размещенным в Баладе. Джейми Ричардс. Декамп присмотрелся к ней внимательнее. Светлые волосы, несомненно, еще больше выгоревшие под палящим солнцем пустыни. На лице здоровый загар, в зеленых глазах не столько боль, сколько любопытство. «У вас есть какие-либо документы, подтверждающие личность?» «Нет. Я лишилась всего 3 года назад, когда меня похитили. Документов нет. Но эта женщина определенно была американкой. Она явно знала то, что было известно немногим. Джейми Ричардс. Твою мать! Голос Декампа оставался ровным и спокойным, но в нем появились подбадривающие интонации. «Мои люди не знают, кто вы такая, поскольку вся информация о случившемся с вами была засекречена, но генерал обязательно захочет немедленно увидеть вас. Залезайте в мой Хаммер. Нам предстоит долгая дорога до Анаконды». «Сержант-майор!» — закричал водитель, в то время как Джейми безуспешно пыталась открыть заднюю дверь. Это были уже не те хаммеры, с которыми она имела дело до своего исчезновения. «Шахматная доска спрашивает, как у нас дела?» «Я сам отвечу», — крикнул водителю Декамп, отстраняя Джейми и распахивая перед ней дверь. «Передай нашей пассажирке свою каску». Молодой водитель протянул Джейми кевларовую каску и помог ей пристегнуться. Тем временем Зак быстро отдавал приказания по рации машинам своего конвоя. «Преступник 7 вызывает преступника 1-1». «Преступник 1-1 слушает», — последовал ответ. «Мне нужны данные о количестве горючего во всех машинах». «Изменение боевого задания. Мы возвращаемся в Балат». «Это как-то связано с вашей светловолосой пассажиркой?» — поинтересовался преступник 1-1. «Лучше не спрашивай», — проворчал в микрофон Декамп. «Просто проследи за тем, чтобы все были готовы. Трогаемся через 5 минут». Тут команд-сержант-майор сделал то, что позволял себе крайне редко во время выполнения боевого задания. Он усмехнулся.